Глава 14, в которой на опушке веселого бора произошло много чего интересного. А вот что там произошло. Когда мы с тетушкой туда подъехали, мы на велосипеде, а тетушка с нами по воздуху на бичеве, мы увидели, что на опушке леса, будто танковая армия перед сражением, выстроилась вся их железная техника. Тут были крашеные в оранжевый цвет тракторы, и бульдозеры, и огромные экскаваторы с хищно ощеренными ковшами, и даже небольшие стрелой вверх подъемные краны. Наверное, подразумевалось, что по команде мистера Адамса они все сразу ринутся вперед, и начнется крушение веселого бора. Прямо на бугорке, на опушке леса, уже стоял приготовленный для торжества длинный стол, на котором мы увидели микрофон, а также сверкающие на солнце ножницы, которыми будут разрезать красную ленту. Вслед за нами прибыл весь наш класс, потом другие классы из других школ, и все они уселись вокруг пригорка, где стояли стол и микрофон. А учитель географии вывесил рядом со столом нарисованную им цветную карту, которая называлась так: «Так куда ведет ваша дорога?» На этой карте зеленым ярким цветом был обозначен веселый бор, а красным — трасса, которую они проложат. Эта трасса кровавым кинжалом как будто специально протыкала насквозь зеленый массив леса и упиралась в голубую речку, на берегу которой были обозначены дачные коттеджи. И среди них — коттедж бывшего мэра и самого мистера Адамса. Вот это было открытие! Водители, и среди них наш друг Петер, толпились возле карты и, посмеиваясь, громко делились впечатлениями. Но дальше было еще интереснее. Дети стали звать своих пап, и многие из водителей или их друзей спустились по склону к своим чадам и пристроились с ними на траве. А когда подъехали на машинах руководители фирмы, все они были, конечно, в черных костюмах, никого возле длинного стола уже не оказалось, кроме самого мистера Адамса. Мистер Адамс выглядел совсем не так, как мы представляли. Он был не жирный, не толстый и не очень даже старый. Но ножки у него были короткие и толстые, а голова несуразно большая. Этакий коротышка с властными манерами и решительной походкой. Было видно, что он привык командовать и не привык слышать. Слово «Наполеончик» произнесла сверху наша тетушка. Она устроилась на нижней ветке березки, прямо над головой президиума, так что ей все было видно и слышно. «А ведь шеф-то и впрямь, как Наполеончик!» — воскликнула она непринужденно, и все вокруг громко засмеялись. И тогда все дети вдруг хором закричали: «Это он, маленький Наполеон!» Мистеру Адамсу это очень не понравилось. И не понравилось, что тетушка вообще восседает, устроившись удобно на ветке прямо у него над головой, мешая задуманным торжествам. Он посмотрел в сторону своих помощников и спросил. Голос у него был тонкий и пронзительный. «А это кто?» «Это та самая тетушка», — подсказали ему помощники, задирая головы и делая руку козырьком. Шеф, задрав голову, тоже поглядел вверх на тетушку и категорическим тоном приказал убрать с дерева всяких посторонних теток. «Эта опушка, земля и так далее принадлежат нашей фирме». «А воздух?» «Воздух над опушкой тоже принадлежит вам?» — спросила тетушка Дора, глядя с любопытством вниз. «Да уберите же вы ее!» — закричал мистер Адамс. «Она действует мне на нервы! И потом, кто тут главный? Она или я?» «Вы, конечно, вы!» — хором завопили помощники. «Только как ее убрать?» «Полезайте и уберите». «Но мы не умеем лазить по деревьям». «Тогда прикажите рабочим!» — взвизгнул пронзительно шеф. «А им не позволят их дети», — шепнул тот, которого мы знали как помощника всех. Он тоже был здесь. Он забыл, что включен микрофон, и его слова разнеслись далеко по лесу. «Тогда увольте их!» — закричал шеф. «Кого?» — спросили помощники. «Всех! В первую очередь самих себя! Вы бездельники и ничего не умеете! И водителей! и детей тоже!» «Ура!» — закричали все дети. «Нас увольняет Наполеончик!» «А с кем же вы останетесь?» — спросила насмешливо тетушка Дора, глядя сверху на мистера Адамса. «Может, вы и меня хотите уволить?» Эта реплика окончательно вывела мистера Адамса из себя. «А с вами я расправлюсь лично!» — пригрозил он, глядя вверх. «Где крановщик? Я требую, чтобы он поднял меня наверх к этой тетке!» Бывшие помощники, теперь уже уволенные, сконфуженно молчали. А больше никого не было, кто бы поторопился исполнять указания шефа. Увидев в толпе моего папу, шеф крикнул ему. «Вот вы! Забыл ваше имя. Но вы были у меня главным исполнителем по строительной технике». «Да», — отвечал папа, привставая с травы. «Был. Ну и что?» «Вы можете приказать крановщику?» «Но я со вчерашнего дня вами уволен», — отвечал ему спокойно папа. «Я вас возвращаю», — повелительно сказал шеф. «Я даже вас повышаю. Вы будете моим первым замом. Действуйте!» Папа посмотрел на меня, на других детей, на маму. «Нет», — решил он, — «я к вам не вернусь. Я не хочу с вами работать, потому что я вас не уважаю». Он указал рукой на поляну и добавил. «Но вас никто здесь не уважает. Разве вы не видите?» И дети захлопали в ладоши. Снова хором они пропели. «Он, маленький Наполеон!» «Поднимите его», — попросила сверху тетушка, обращаясь в сторону водителей. «Петер, вы можете поднять его на высоту?» «Зачем?» Голубоглазый Петер пожал плечами. «Но если я вас очень попрошу», — сказала тетушка сверху. «Только прицепите люльку, а то он может упасть. Он же не умеет летать». Петер молча подошел к крану и подогнал его к березе. Шеф с неожиданной ловкостью забрался в люльку, повешенную на крюке крана. На глазах у зрителей кран поднял шефа на высоту березы, где находилась тетушка. «Не знаю, как вы сюда забрались. Да. Да, вас специально ваши дружки посадили на нашу березу, чтобы вы мне вредили!» — закричал мистер Адамс, протягивая к тетушке руки. «Еще немного, и он бы дотянулся до нее». «Но я докажу!» «И все сейчас убедятся, что вы сумасшедшая тетка, и если вы любите летать, то сейчас полетите вверх тормашками на землю! Вниз! Я вас сброшу вниз!» Все на поляне, и дети, и взрослые, затаив дыхание, смотрели на это противоборство. Тетушка тоже спокойно выжидала и даже не тронулась с места. «Поднимите выше!» — закричал мистер Адамс крановщику. Петер поднял люльку выше. Но тетушка непонятным образом опять оказалась над ним. «Я же просила еще выше!» — закричал в истерике шеф. Но сколько он не поднимался, тетушка оказывалась все время над его головой, пока они оба не достигли вершины дерева. Тогда тетушка спокойно перепорхнула на самый край стрелы крана и удобно уселась, свесив ноги. Наклонившись, она спросила, «Ну а дальше?» «Что вы собираетесь дальше делать, мистер Адамс?» «Я вас все равно достану!» — закричал он, потрясая кулаками. Всем нам было видно, что, находясь в люльке на высоте, он никак не мог достать нашу тетушку. «Вы еще не образумились?» — посетовала она, качая головой. «Давайте успокоимся и поговорим по-деловому. Вы ведь, кажется, деловой человек». Мистер Адамс молчал. Кажется, он и сам осознал нелепость своего положения. А главное то, во что он до последней минуты не хотел верить, что тетушка и впрямь летала. И эти ее полеты лишили его всего — фирмы, денег, а теперь и авторитета. Так нам всем подумалось. И тетушка, обращаясь к нам, спросила, «А что мы предлагаем делать, если такой деловой человек, как мистер Адамс, не хочет с нами разговаривать?» «Пусть остается в люльке!» — закричал кто-то из ребят. И все хором его поддержали. Мистер Адамс поглядел вниз и понял, что ему грозит долгое пребывание на высоте. «Но я не умею летать!» — вдруг жалобно протянул он. «Я прошу вас, опустите меня на землю!» «Куда уж вам летать?» — сказала тетушка с укором. «Но вы готовы к деловому разговору? Или вас оставить тут до утра?» «С кем я должен тут разговаривать?» — спросил мистер Адамс. «С нами? Со всеми?» И тетушка указала рукой на поляну, где мы сидели. «С детьми?» — удивился он. «Да, с детьми в первую очередь. Вы хотели разрушить их будущее, и они это знают. Посмотрите на них, и вы поймете, насколько они вас не уважают». Мистер Адамс помолчал, глядя вниз. Его помощники черной кучкой стояли внизу, и никто не решался ему помочь. К тому же длинный стол с микрофоном, кто его придумал, выглядел на опушке леса вместе с красной лентой особенно несуразно. С высоты и правда все было видней. А еще он увидел, что голубоглазый и чуть насмешливый крановщик Петер покинул кабину крана и, взяв за руку сынка, вообще собирается уходить. А долговязый репортер по имени Томас целится фотоаппаратом, пытаясь запечатлеть его в таком висячем виде для своей газеты. «Вот уж будет позор так позор!» «Только не снимайте!» — закричал он. «Вы хотите оставаться здесь до утра?» — спросила тетушка вежливо. «Я говорю про фото, и я прошу меня снять! Я говорю про кран!» «Но вы готовы к разговору, да?» «Что вы от меня хотите?» — спросил мистер Адамс, задирая голову. «Ничего невозможного», — строго произнесла тетушка. «Мы все?» — она повторила. «Все хотим, чтобы вы стали человеком».